Ей сообщили, что ее отец прекрасно себя чувствует и ждет не дождется ее приезда. На нем был блейзер и тщательно завязанный шарфик. Слегка загорелый, с седой шевелюрой, тросточкой и медленным шагом, он выглядел джентльменом до кончиков ногтей. Такого мужчину ее мать была бы рада видеть среди своих гостей в Дублине. От его улыбки разрывалось сердце. «Морин, у меня тут есть справочник Эгона Ронея», — сказал он после того, как они поцеловались. Имеется в виду один из выпусков знаменитого путеводителя по гостиницам и ресторанам Великобритании и Ирландии. «Я подумал, надо бы отметить нашу встречу визитом в какой-нибудь ресторан». «Ты, Берни, свой парень», — улыбнулась она. И он действительно оказался своим парнем. Не было никаких извинений, никаких оправданий. Жизнь состояла из огромного числа разных возможностей и путей, к счастью. Он не жалел, что его дочь Кэтрин пошла своим путем, и не винил Софи в том, что она искала счастье в престиже. Просто это было не для него. А Морин, он знал все, никогда не упускал ее из виду, пока не умер Кевин О'Хаган. Он писал Кевину в его клуб и в этих письмах расспрашивал о своей девочке. Отец показал Морин собранный им альбом вырезок из газет, где шла речь о ее магазинах, и фотографии из светских журналов, где Морин была запечатлена на таком-то танцевальном вечере или таком-то приеме. Здесь же были снимки Морин вместе с Дейрдрой О'Хаган, в том числе и свадебное фото с Морин в качестве подружки невесты. Они в этом году справляют серебряную годовщину, представляешь? Морин поморщилась при виде свадебных нарядов 60-го года. Им явно недоставало изящества. Как они могли быть так невежественны? Неужели вкус в одежде у нее развился лишь много времени спустя? Мистер О'Хаган писал регулярно. О смерти друга Бернард Берри узнал только, когда его письмо вернули из клуба вместе с запиской. Между друзьями было уговорено, что мистер О'Хаган не оставит у себя в доме никаких следов их переписки. Бернард Берри должен был считаться умершим. Морин и Берни разговаривали легко и непринужденно, будто старые друзья, у которых так много общего. «У тебя была какая-нибудь большая любовь, от которой тебе пришлось отказаться?» — поинтересовался он, смакуя коньяк. В свои 70 он чувствовал себя вправе на эту небольшую роскошь. «Да нет, не то чтобы большая», — неуверенно выговорила она. «Но что-то такое, что могло бы вырасти в большую любовь». «Тогда я так и думала, но ошибалась. Ничего бы из этого не вышло. Мы бы только связали друг друга по рукам и ногам, слишком уж мы были разные. Наш брак во многих отношениях был немыслимым». Морин знала, что произносит эти слова тоном своей матери. Ей оказалось совсем нетрудно рассказать этому человеку о Фрэнке Квигли, о том, как она любила его в 20 лет, любила с такой силой, что думала, сердце у нее вот-вот выпрыгнет из груди. И слова эти давались ей совершенно свободно, хотя никогда еще она не произносила их вслух. Она рассказала, как тем летом они занимались с Фрэнком всем-всем, только не спали друг с другом, и удержал ее необычный страх забеременеть, как любую другую девушку. Просто она знала, что не должна заходить дальше, потому что он все равно никогда не впишется в ее жизнь. «Ты сама в это верила или так говорила Софи?» В его мягком голосе не было ни тени упрека. «Я верила. Верила, безусловно. Я считала, что есть два сорта людей — мы и они. И Фрэнк Уигли точно относился к ним. И Десмонд Дойл тоже».